Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущий вечерней программы «Радио России» Иваново Константин Колоколов. Современная жизнь предполагает общение со многими государственными ведомствами, департаментами, управлениями, судами. О порядке приема граждан в одном из таких ведомств – Управление Федеральной службы судебных приставов России по Ивановской области – мы говорим сегодня с руководителем этого ведомства, подполковником внутренней службы Натальей Тяпкиной. Наталья Витальевна, здравствуйте. Добрый вечер. С середины марта прием граждан был ограничен. Можно ли сейчас попасть на прием в службу судебных приставов и каким образом? Очень хороший вопрос. Вот как раз сегодня, благодаря вашей площадке, мы можем рассказать нашим гражданам, как же это сделать. Управление Федеральной службы судебных приставов напоминает, что личный прием граждан осуществляется, но только по предварительной записи. На официальном сайте нашего ведомства размещен сервис «Запись на личный прием». Для того, чтобы гражданину воспользоваться этим сервисом, просто необходимо оставить заявку о записи на личный прием. Как можно записаться к начальникам отделений, также к заместителям и к приставам-исполнителям. Этот сервис удобен тем, что если вы авторизированный пользователь, через портал «Единых госуслуг» имеете авторизацию, то вы можете записаться на удобное для вас время, удобный день, и прийти именно к этому времени, вас будет ждать ваш судебный пристав. А если человек не зарегистрирован на портале госуслуг, он может все-таки попасть на прием через интернет, записаться? Он может оставить свое обращение на электронной почте, которая указана у нас тоже на официальном сайте, направив туда просьбу записать его на прием, выделить ему время. Также можно воспользоваться. И у нас работает дежурный судебный пристав. К дежурному судебному приставу, как правило, приходят у нас маломобильные граждане, граждане, которые прибывают из областного центра в город Иваново, в другое время не могут попасть. И в абсолютном большинстве это с маленькими детьми женщины приходят, либо мужчины. Вот они, конечно, у нас идут к дежурному судебному приставу, поскольку кто-то не может записаться вовремя, у кого-то нет такого функционала, поэтому дежурный судебный пристав готов оказать всем помощь. А если человек уже участник судебного процесса, каким образом ему можно попасть на личный прием? Да, если должник либо взыскатель, как мы говорим, сторона исполнительного производства, у нас уже знает свой номер исполнительного производства, он может воспользоваться сервисом «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Там у нас вся есть необходимая информация, он может получить там процессуальные документы, он может подать ходатайство, заявление, жалобы в установленном порядке и также записаться к судебному приставу. То есть это его функционал, где он все может видеть. И, соответственно, оплатить свои задолженности своевременно по тем реквизитам и по тем шаблонам, которые им предоставляет квитанция. Также хотела бы напомнить, что граждане, которые прибывают у нас на личный прием, должны соблюдать дистанцирование, те 1.5 метра, которые предусмотрены сейчас указом губернатора, и иметь при себе маску. На входе у нас идет термометрия, поэтому безопасность этого личного приема как со стороны службы судебных приставов обеспечивается, так и просим граждан отнестись к этому с пониманием. То есть эпидемическая ситуация, она все-таки налагает свои такие условия. Да? Да, к сожалению, да. Как еще можно получить какую-то справку? Есть ли какие-то контактные телефоны и есть ли какая-то возможность связаться каким-то онлайн-способом? Да, у нас помощь жителям Ивановского района, Ивановского региона, в принципе, на дверях всех отделений судебных приставов размещены специальные ящики. Эти почтовые ящики созданы для того, чтобы граждане могли оставлять свои документы, те исполнительные, которые они хотят предъявить, оставлять ходатайства, заявления, жалобы. Мы утверждаем, что 2 раза в день мы выемку осуществляем из этих ящиков в установленном порядке, регистрируем и процессуальные действия совершаем вовремя. Также они могут воспользоваться электронными корреспонденциями, ящиками, которые также на портале у нас размещены, электронный адрес в разделе «Контакты». Если у нас граждане зарегистрированы в установленном порядке на портале госуслуг, то это можно сделать через личный кабинет госуслуг. Тоже очень удобно. Хочу для справки сказать, что через портал госуслуг в настоящий момент нам поступило 900 обращений. Представляете, да? По сравнению с 2019 годом это на 600 обращений больше. То есть этот портал востребован, он рабочий, поэтому всем предлагаем к нему обращаться. Самое главное, что граждане этой возможностью пользуются, они умеют это делать. Да, активно. Там всего лишь нужно правильно авторизироваться. В этом помощь и МФЦ, и Пенсионный фонд помогает правильно авторизироваться через портал. И, соответственно, потом открываются услуги все электронные, ко всем ведомствам, не только к Федеральной службе судебных приставов. Очень удобный сервис. Наталья Витальевна, если граждане сегодня не могут прийти к судебным приставам лично, как узнать о ходе исполнительного производства, например, снять арест со счетов или с автотранспорта? У нас есть для этого телефонные номера дежурные, есть дежурная часть службы судебных приставов, как мы его называем, контактный колл-центр. Также на сайте нашего управления все эти телефоны имеются. Если туда позвонить, то, соответственно, будет оперативно выполнена вся взаимосвязь с тем контрагентом, который обратился. Мы понимаем, насколько важно для граждан, когда неожиданно у них со счетов уходят деньги или они арестовываются. Это, конечно, процедура длительная, да, для согласования, понимания вопроса, почему это произошло, когда вы стали должником. Поэтому, конечно, когда человек имеет возможность позвонить и услышать обратную связь, хотя бы консультативную, это снимает напряжение и многие вопросы. Но мы предлагаем гражданам пользоваться банком данных исполнительных производств, которые тоже есть на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области. Там вбивается фамилия, имя, отчество, год рождения. Вы прекрасно видите, являетесь вы должником или нет. Это в том случае, если на портале госуслуг вы не зарегистрированы. Также можно скачать на свои гаджеты приложение ФСП России, где тоже в онлайн-режиме видеть, как только возбуждено исполнительное производство в отношении должника, гражданина, так скажем, он еще об этом не знает. Вот этот онлайн-сервис поможет незамедлительно об этом узнать, увидеть телефон пристава вашего, который ведет это производство, и, соответственно, с ним созвониться, чтобы не допустить негативных последствий ареста счетов либо взимания исполнительского сбора. То есть гражданину, если ему приходит какое-то уведомление по почте, по электронной или на мобильный телефон, что он является должником, стоит проверить вот эту свою историю, связаться с судебными приставами и понять, в чем дело. Потому что ведь сначала уведомляют или начинается уже само производство, а если человек об этом не знает? Не знает только в единственном случае, если он не проживает по тому адресу, который указан в исполнительном документе. Да? Вот если он по этому адресу не проживает, вот он его указал когда-то где-то в каких-то регистрирующих органах, либо в адресно-справочной службе этот адрес зарегистрирован, соответственно, на этот адрес уходит вся корреспонденция. Если он там не проживает и не сообщил о смене адреса, то он считается надлежащим образом извещенным. Понятно. В сети интернет можно найти такую информацию, что сейчас приставы не выходят в адрес должников с целью наложения ареста на имущество. Так ли это? Работа судебных приставов-исполнителей никогда не приостанавливалась. Сотрудники выносят процессуальные решения в виде постановлений и других документов, отправляют в электронном виде через систему нашу АИС, ФССП, через портал госуслуг сторонам исполнительного производства и почтой эти процессуальные документы. Соответственно, после уведомления накладывают аресты, значит, на отчуждение имущества, проводят их в связи с поступлением исполнительных документов немедленного исполнения. Автотранспорт, средства, недвижимое имущество сейчас как раз тот предмет, над которым работают судебные приставы. Это первоочередное имущество, на которое мы обращаем взыскание и передаем на реализацию. Предупреждаем должников уголовной административной ответственности, с учетом распространения новой коронавирусной инфекции. Все это делаем с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований и с учетом действующего законодательства. Мы сейчас в адреса должников не ходим, а только берем имущество движимое, про транспортные средства и недвижимое, которое им принадлежит. С одной стороны, понятно, почему не выходит, но вот физически как можно взять транспортные средства, не выходя к должнику? А есть для этого у нас ресурсы административные в плане того, что у нас есть возможность выявления транспортных средств на дороге и, соответственно, там его остановка, либо во дворе. То есть задержание во время движения? Да, да. У многих предпринимателей, индивидуальных и самозанятых, из-за вынужденного простоя упали доходы. Обращаются ли к вам должники с просьбой об отсрочке с учетом обновленного законодательства? Вот что вы по этому поводу можете сказать, потому что законодательство у нас регулярно обновляется. Есть ли какие-то новинки в этом направлении? Да, но необходимо сказать, что очень часто мы видим ситуацию, когда граждане стороны производства, именно должники, идут к нам за отсрочкой и рассрочкой. Вообще этот порядок установлен действующим законодательством, и до вступления в силу нового закона, про который я сейчас хочу сказать, у нас шли граждане либо в тот орган, который выдан исполнительный документ за отсрочкой или рассрочкой, либо в суд, то есть тот орган, который выдан. Пристав сам отсрочки и рассрочки не дает. Соответственно, за исключением пунктов, указанных в законе, строго указанных в законе. Сейчас у нас вступил в силу 215-й федеральный закон. Это императивная норма для всех судебных приставов. Судебный пристав обязан ее соблюдать при наличии волеизъявления должника. Что для этого надо? Надо, чтобы должник обратился в соответствии с этим законом к приставу-исполнителю, в котором написал заявление о рассрочке и приложил к заявлению график погашение задолженности. Но этот закон распространяется не на всех. Этот закон распространяется только для должников, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, где сумма задолженности по исполнительным документам не превышает 15 миллионов рублей. И эти исполнительные документы не содержат требования по возмещению ущерба. Вот они туда подходят. Это должники, субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в реестр до 1 марта 2020 года. Вот им предоставляется рассрочка не более чем на 12 месяцев и не позднее, чем до 1 августа 2021 года. Что касается физических лиц, здесь у нас этот мораторий распространяется на исполнительные документы, содержащие требования по кредитному договору займу. Вот как раз вот эти кредиты, которые не могут они оплачивать. Но сумма долга не более 1 миллион рублей. Должник должен являться получателем пенсии по старости, пенсии по инвалидности, может по потерю кормильца, и где совокупный доход должен не превышать менее 2 минимальных размеров оплаты труда. Вот они освобождаются рассрочкой не более чем на 2-4 месяца и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. Поэтому все, кто подпадает под действие этого федерального закона, приходите, пожалуйста, приносите заявление, составляйте свой удобный график рассрочки. Мы готовы это принять и обязаны это принять и, соответственно, ее применить. То есть можно сказать, что государство идет навстречу людям, у которых нет в данный момент средств, и это связано с эпидемической ситуацией в стране, да? Да, да, именно вот для того, чтобы как раз пострадавшие отрасли среднего и малого предпринимательства и наши пенсионеры, наши любимые, да, бабушки, дедушки, чтобы они были защищены законом. А есть ли уже прецеденты, что люди приходили и получали отсрочку? Да, приходили, только единственное, приносят графики, допустим, долг 500 тысяч на 24 месяца по 1000 рублей. Ну, простым математическим решением понимаем, что за 24 месяца это будет 24 тысячи. Нет, надо свои полмиллиона разложить на 24 месяца и представить соответствующий график. Я напомню, что у нас в студии руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Ивановской области Наталья Тяпкина. Наталья Витальевна, подскажите, пожалуйста, вот в связи с тем, что ваше ведомство перешло в новый статус, есть ли у вас необходимость в специалистах и как вам в этом новом статусе работается? Мы с 1 июля 2020 года получили статус правоохранительной деятельности. Теперь мы сотрудники органов принудительного исполнения, соответственно, поменяли классные чины на специальные звания внутренней службы и начали, соответственно, свою работу. В настоящий момент у нас очень востребован так прием граждан, желающих поступить на службу в органы принудительного исполнения. Уважаемые слушатели, если вы старше 18 лет, имеете высшее образование, если у вас все в порядке со здоровьем, то зайдите, пожалуйста, на сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области, раздел «Кадры». Там есть весь перечень необходимых документов для представления в наше кадровое подразделение. Приходите, мы вас очень ждем. То есть у людей есть реальная возможность работать в вашей службе? Да, не только реальная возможность работать, а и показать свои лучшие качества для должностного роста. Спасибо большое, что нашли время побеседовать. Спасибо, что зашли к нам в студию, и спасибо, что ответили на наши вопросы. Я напомню, что у нас в студии была руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Ивановской области, подполковник внутренней службы Наталья Тяпкина. Наталья Витальевна, спасибо еще раз. Спасибо вам. Радио, которое не бросит. Радио России Иваново.